775 гуру. Также и мы, встречая на пути своем разных людей, внимательно смотрим, не попадется ли среди просто прохожих друг давний. И не огорчаемся очень, если при ближайшем соприкосновении ожидания не оправдались. Прежние встречи и прежняя близость, если имели место в прошлом, не замедлят дать доказательства.